Шандер и засидевшийся у графа Рене заканчивали партию в Армит, когда в дверь бешено забарабанили. Белка бросилась отворять. В кабинет, оттолкнув девочку, ворвалась Ланка и с воплем «Скорее! Умирает!» вцепилась в руку Рене, потащив Эланца к двери. Шандер с Белкой бросились следом. Сомнений в том, кто именно умирает, у них не было. Однако принцесса промчалась мимо покоев Стефана и понеслась вверх по боковой лестнице. «Кто?» – на бегу бросил Рене, и девушка со слезами выкрикнула имя младшего брата. Спустя мгновение они стояли у распахнутой настежь двери. Адмирал узнал короля, Лукиана, Стефана с Герикой и старого дворцового лекаря. По каменному лицу медикуса было ясно, что принц обречен. Марка били судороги, лицо было искажено до неузнаваемости. Двое здоровенных золотых с трудом удерживали хрипящее, извивающееся тело. «Надо уметь перенести то, что ты не в силах изменить». Скрипучий шепот, раздавшийся по духам Ароя, мог принадлежать только Жану Флорентину, сообщившему, что трансформация зашла слишком далеко и стала неотвратимой. «Аква Закта?» «Естественно, налицо все приз. Ланка, Герика, Белка, нечего вам здесь делать. Лукиан, увидите девушек и пошлите за священником», – распоряжался Стефан. Наследник был бледен, но держался на ногах твердо. Рене непроизвольно отметил неуместную радость, мелькнувшую в глазах Лукиана. Да, младший принц умирает, но зато старший Надежда Таяны выздоравливает. Ланка коротко по девчоночи всхлипнула и прижалась к брату, который молча обнял и тут же толкнул капитану золотых, продолжая смотреть в лицо умирающего. «Да сделайте хоть что-нибудь!» – закричал король срывающимся неожиданно тонким голосом и закрыл лицо руками. Медикус, велев гвардейцам держать сильнее, схватил бьющуюся руку и полоснул по ней ножом. Хлынула темно-красная кровь. Марко затих и опустился на подушки. «Ему лучше?» – король подался вперед. «Только в том смысле, ваше величество, что прекратились судороги. Он умирает. Это яд». «Но Михай же не может!» «Мы давно знаем, что Годой убивал не один». Рене положил руку на плечо королю. «Все только начинается». Яд предназначался не Марко. Марко-старший ответить не успел. Умирающий открыл глаза и сел, протянув вперед окровавленную руку. Он звал ни отца и ни брата. Принц обращался к дяде, называя его всеми титулами, даже теми, которых не знал. Рене Алари, Круиз, Реарой, Ирьего, Сигнор, Чевьяха. Первый паладин Зеленого Храма Осейны, рыцарь Рыси. Надежда Тарры, гулкий, звонкий голос был слышен далеко за пределами комнаты. «Знай, что не успеют облететь последние листья, как в Таяне взойдет темная звезда. Готовься!» Мертвый принц упал на подушки. Незаметно вернувшаяся Ланка вцепилась в руку Рене. Тот даже не заметил. Марко-старший прошел сквозь расступившихся золотых и накрыл тело сына парадным плащом. Сам. Так повелось в королевстве Таянском со времен отрока Тая.